Я задумалась. Только если лампа. Вообще-то она должна просто светить, но у меня почему-то постоянно взрывается. Много ли требуется времени? Этот Антаэс спросил. Секунд 20. Начинайте на это. Ага, мне бы еще вспомнить, как оно там делается. Попробуем вот так и вот так. Готово. Я силой швырнула светящийся шарик под ноги магам, выплетающим нечто запредельно сложное. Некоторое время они удивленно смотрели на красивый переливающийся свет. Откуда? Свет стал ярче. Я обреченно зажмурилась. Бабах! Взрыв получился мощнее, чем я ожидала. Но плина, к счастью, не задело. Пол растрескался, один из станков от ударной волны отошел от крепления и с грохотом, едва не заглушающим взрыв, рухнул на плиты. Кланники серыми тенями метнулись вниз, на ходу раскрывая крылья. Кстати, у Тантаэ они оказались того же насыщенного винного цвета, что и глаза. На другой стороне цеха послышался шум, и ослепительно полыхнули огненные волны. Вот и Феникс вступила. Чем я хуже? Мой кулак врезался в металлический поручень, и боль прострелила до локтя. Я уловила зыбкое ощущение транса и выплюснула всю силу, до которой дотянулась, но... Шадакар, Найта, поосторожнее! Перед глазами взметнулась черная пелена, пронизанная синими сполохами, принимая на себя удар вражеского заклинания. Максимилиан чуть пошатнулся, но уже в следующую секунду скакнул на другой конец помещения, где Тантаэ теснил какой-то тип в черной мантии, вращающий старомодным двуручным мечом. Смазанным бликом северный князь поднырнул под сверкающее лезвие и одним четким выпадом ладони перебил противнику горло. Кровь, опять везде кровь. За упавшим станком глухо вскрикнула Феникс, и я тут же рванула туда, на ходу дергая за нити. Какая-то железка не вовремя подвернулась под ногу. Я попыталась ухватиться рукой за покореженный станок. Промахнулась. Нити так и не упустила, но теперь могла похвастаться разбитым виском. Руки-ноги остались целы лишь благодаря алийским доспехам, смягчившим удар. Я с трудом поднялась с пола. Феникс была в порядке. Сейчас ее прикрывали оба брата, пока она плела что-то очень горячее. Похоже на огненную волну. Полную силу Эстаминиэль. Бездна. Я выбросила вперед обе руки, так плотно сдвигая нити в щит, как могла. Шакайар хорошо, у них крылья. Бездна, Эйтон, Рейвен и Берг не князья. Я швырнула щит в сторону, растягивая его над кланниками. Трепещущее пламя сорвалось с напряженных пальцев, заполняя цех. Крики, грохот, рев пожара. Нити выдержали. Я тоже. Только по подбородку потекли два солоноватых красных ручейка. «Прости», — придушно пробормотала Феникс, глядя на догорающее оборудование. «Железное». «Да уж, не хотела бы я быть на месте Ордена, когда Феникс начинает злиться». В сложившейся обстановке быстрее всего сориентировались кланники. Они добили тех немногих противников, кто еще держался на ногах, оставив лишь несколько человек для допроса. Наша команда потерь не понесла, если не считать таковыми опаленную гриву Ревина и мой раскровавленный висок. Феникс отделалась легким испугом. А Шака и Ара регенерировали, кажется, быстрее, чем получили раны. Ах да, еще Тантаэ сломал руку и теперь яростно переругивался с Максимилианом на тему самостоятельности и того, кто кому в няньке годится. Я вместе с Феникс неразлучными братьями из северного клана приводила в чувство пленников, одним глазом кося на разгорающийся скандал. Интересно, похоже, пепельный князь почти не мог регенерировать и теперь несколько дней должен был провести в гипсе, если не собирался идти к целителю, конечно. Пленники же категорически не желали приводиться в чувство. Веревки мы разрезали, по щекам похлопали. Я даже вспомнила особые методы Дериэла и всякие хитрые точки, но снотворное продолжало действовать. Может, это и к лучшему было. Кто знает, как повели бы себя несчастные равейны, которым не повезло очнуться среди дымящихся развалин, в окружении широко улыбающихся Шака и Ар, да еще со скандалищами на заднем плане князьями. Правда, насладиться редким зрелищем шакарской ссоры не получилось. В какой-то момент Максимилиан замолчал на середине гневной тирады и согнулся, закрывая руками лицо. По бледной коже прошла золотистая волна. Яркий свет будто пробивался сквозь ткани. Это было красиво и жутко. «Ксиль!» Тантея подскочил к бьющемуся в судорогах князю и тут же отлетел в сторону, отброшенный мощным ударом когтистой руки. На груди его расцвели кровавые полосы. Рубашка повисла ошметками. Ксиль закричал, хрипло, страшно, и рухнул на землю. Сотрясаемый крупной дрожью, как будто у него вдруг закончились все силы. Он лежал лицом вниз. Никто не рисковал подойти к нему. Постепенно дрожь утихла, и стоны перешли в глухой плач. Я вывернулась из рук Рейвана, удерживавшего меня последние минуты, и подбежала к лежащему на полу князю. За мной неслышной тенью последовал Тантае. «Максимилиан!» Я осторожно положила ему руку на плечо. Князь повернул ко мне искаженное болью лицо. «Когда же это кончится?» Я едва различила слова в свистящем шепоте. «Когда же я сдохну, наконец?» «Не говори так!» «Не говори так!» Мы выкрикнули это одновременно. Я и Тай, пепельный князь. Максимилиан вымученно улыбнулся и, кажется, лишился чувств, как нежная барышня. Тантей осторожно провел ладонью по лбу несчастного, словно проверяя температуру. «Что с ним?» Тантей ответил не сразу. «Мне заранее не нравилось то, что он хотел сказать». «Помните, я говорил вам о том, что Максимилиан был ранен? Отравлен солнечным ядом? Нет? Что ж, но сам Ксиль наверняка об этом упоминал. То, что произошло сейчас, это одно из последствий». «Последствий?» — эхом переспросила я. Голова у меня готова была вот-вот взорваться от боли, но собственное самочувствие волновало меня меньше всего. Да, сразу после ранения приступы были очень сильными и частыми. Потом Максимилиан что-то сделал с собой, составом крови, с регенами. Большая часть княжеских возможностей осталась за пределами доступности. Но приступы почти прекратились. Мы думали, что он нашел способ справиться с ядом, но ошибались. 7 лет назад это началось снова, и приступы прогрессируют. Если раньше обострение случалось 1-2 раза в год, то теперь почти каждый месяц. Тантаэ отвел глаза. Ему остался год, в лучшем случае 2. Потом либо смерть от болевого шока, либо отсроченный эффект воздействия солнечного яда. С горечью закончил он. В горле пересохло. «Максимилиан, боги! Можно ему как-то помочь?» Тантаэ склонился над Ксилем, оглаживая ладонью лицо, линию подбородка, шею. Сейчас тот выглядел как подросток, изможденный алийский полукровка, а не князь. За 30 веков от солнечного яда не нашли противоядия. Не думаю, что что-то изменится за 1 год. Цех постепенно наполнялся людьми. Битва за зеленый город была закончена. Откуда-то все узнали о пленниках, и теперь их спешно переправляли через телепорты к опытным целителям. Среди наших потерь было немного. Но ранены так или иначе оказались почти все. Мы победили.